солнце поглотить, да не сгореть. Закружили, закружили вороны, подались до небес. Где-то небо долететь, да на солнце поглотить, да не сгореть. Да и песенка.